руководить деревней. Его выбрали как последнего кузнеца в округе, смекнув, что он будет еще одной туристической достопримечательностью. Завыванию сирены внимала небольшая кучка людей на главной площади. Когда вой кончился, из громкоговорителя зазвучала сентиментальная песенка с припевом «Auf Wiedersehen» — «До свидания», обращенным к туристам в последнем отъезжающем автобусе. Площадь опустела, местное население, привыкшее к толпам чужаков, почувствовало себя брошенным. Нико и Клэр, вышедшие прогуляться, подошли к Густаву и осведомились о последних новостях по радио. «Новости очень плохие», — откликнулся Густав жизнерадостно. «Туристскому сезону капут». Ощущая себя привилегированным деятелем пожарной команды в мундире, он презрительно поглядывал на односельчан, хозяев пансиона. «А в Азии?» — спросила Клэр. Густав пожал плечами. «Тоже плохо. Стреляют». Соловьевы устроились на пустой террасе кафе на площади и заказали вино с двумя порциями колбасы. Горчица казалась на солнце жидким золотом. Соловьевы впервые пренебрегли трапезой в конгресс-центре. «Не буду тебя успокаивать», — сказала Клэр. Утреннее заседание было неудачным. «Всей конференции капут», — сказал Нико. «Остаются еще доклады Тони и Валенти», — напомнила Клэр. «А также общая дискуссия». «Заранее знаю, что это будет обычный лепет слепцов. Удивительно другое. Мне почему-то все равно». «Мне тоже», — сказала Клэр, поднимая рюмку. «За крыс Бурша». Они вдруг почувствовали себя отпускниками. Местное население называло это «юмор весельников». Выступление Тони тоже не очень удалось. Его невинность, сочетающаяся с дерзостью, могла бы очаровать Харриет и Блада, но на остальных произвела неважное впечатление. Тони еще не открыл рта, а Бурш уже поднял руку и потребовал от него объяснений, что вообще представляет собой его орден, о котором лично Бурш никогда ничего не слышал. Тони с радостью пустился в объяснение. Орден капертинианцев назван так в честь святого Иосифа Капертино, мужественного святого, жившего в XVII веке и совершавшего неподражаемые деяния левитации практически одновременно с провозглашением Исааком Ньютоном закона всемирного тяготения. При решении папской курии вопроса о его канонизации роль адвоката дьявола исполнял кардинал Ламбертини, позднее ставший папой Бенедиктом XIV, известный как король философов. Ламбертини прославился также как эксперт-скептик, разоблачавший всякие чудеса. Поэтому он недоверчиво отнесся к сообщениям о полетах Капертино. Тем не менее, доказательства, приведенные очевидцами, оказались настолько убедительны, что именно он, уже став папой римским, издал декрет об учреждении монашеского ордена. Среди очевидцев фигурировали, в частности, испанский посол с супругой. Проезжая Ассизи, где жил в то время Капертино, они изъявили желание с ним встретиться. Отец настоятельно направил монаха с сообщением об этом в келью к святому, но святой, войдя в церковь, где собрались высокие гости, первым делом обратил взор на статую Богоматери в нише над алтарем, после чего взлетел высоко над головами собравшихся у подножия статуи. быстро вознеся молитву,